Глава 28. Настя. Утро среды встречаю в крепком захвате Сокольского, который ночью прижимал к своему горячему телу и не отпускал. Что самое интересное, я не слышала, как он пришел. Я не помню, как лег со мной в кровать, и как обнял, тоже не помню. После нашей ссоры на душе было гадко, когда каждый из нас высказал свои претензии и услышал другого. Внутри что-то надломилось. Он был прав. Но и я была права. Мы словно говорили на разных языках, не понимали друг друга. До этого утра, когда тело решило разговаривать за мозг, и когда я с небывалым наслаждением ощущала тяжесть его руки на себе, его биение сердца и грудь, что прижималась к моей спине. Уютно, тепло и без одеяла, которое съехало и валяется в наших переплетенных ногах. Правильно. Черт возьми, такое положение ощущается так правильно, вот только упрямая часть меня ни под какими пытками не признала бы этого. Сердце ударилось о ребра. И еще пару раз, когда Илья пошевелился, и его горячее дыхание защекотало шею. Я перестала дышать, двигаться и вообще, кажется, умерла, когда его пальцы, которые были переплетены с моими пальчиками, сжались, разгоняя таким простым жестом по телу волны возбуждения. Как волнительно и обжигающе страшно было увидеть, что он проснется. Но другая часть меня невероятно сильно этого хотела — повернуться, обнять, поцеловать, увидеть его сонный взгляд и улыбку. Я почему-то была уверена, что он улыбнется, а еще, что это и есть его шаг, первый и весомый по направлению ко мне. И как бы сильно мне не хотелось остаться рядом с ним, но у меня есть обязанности — играть его невесту ради него же. И, памятуя про встречу, на которой я обещала быть вместе с Эммой Константиновной, я все-таки выбираюсь из крепких объятий и, как мышка, на цыпочках иду в душ. А потом нужно тенью проскочить на выход, бросив всего один взгляд на сладко спящего, развалившегося на кровати внушительного Илью и с горящими от смущения щеками встретиться с Эммой у входа. Ее красная Феррари уже готова. А сама женщина в стильном костюме цвета нюд и неизменной прической пучком ждет меня. Ты опоздала. И вам доброе утро, Эмма Константиновна. Улыбаюсь, пропуская гарканье свекрови мимо ушей. Она сегодня, да как и всегда, в скверном расположении духа. Вот только у меня внутри порхают гигантские разноцветные бабочки. И сегодня слишком приятное утро, чтобы дуться. И Эмма, видимо, это замечает. Окидывает меня с ног до головы изучающим задумчивым взглядом и кивает. «Доброе, садись, нас уже ждут». «Разве мы не с водителем?» Удивленно кошусь на женщину, которая открывает дверь водительского сиденья и готовится устроиться за рулем. «Я не ханжа и не считаю, что машина – транспорт исключительно для мужского пола, но трусливая часть меня прикидывает, а разумно ли доверять пару-тройку сотен лошадиных сил женщине?» Эта тачка явно не просто седанчик, и стоит только вспомнить, как топил Сокольский. «Нет, сегодня наш водитель я. Тебя что-то не устраивает, Анастасия?» И полный презрения взгляд, будто я грязь у нее под ногами, хоть и стою в платье не дешевле, чем ее костюмчик от Армани. Пожимаю плечами, придав лицу как можно более безразличное выражение. «Нет проблем». Говорю и обхожу дорогое авто, без спросу и без разрешения усаживаясь на переднее пассажирское. И дождавшись, когда удивленная от такой наглости хозяйка авто сядет, пристегиваюсь. В голове все еще воспоминания о пробуждении в объятиях Ильи. Мысли, что обжигают, и улыбка, что то и дело норовит появиться. Но когда мотор начинает рычать и Эмма давит по газам, все-таки вольно-невольно приходится взять себя в руки и держать лицо как можно более отстраненным. До места встречи мы доезжаем буквально за 20 минут. И вопреки моим опасениям, Эмма оказалась очень хорошим водителем, уверенно держащим руль и контролирующим дорогу. Да и, положа руку на сердце, надо признать, что как сын она не выжимала из железного коня все, что он может, и не доводила стрелку спидометра до красной зоны. И тем не менее, когда мои ноги коснулись асфальта, я выдохнула. Когда мы выходим у дорогого ресторана с изящной вывеской и названием на французском, удивляться не приходится. В этой стране нет ничего недорогого, только шик, блеск, лоск и энное количество нулей. Уличаю момент и, чуть отстав от Эммы, фоткаю вид, который открывается с крыльца заведения. Пару кадров и отправить. Все оценит. Сам ресторан – место очень уютное и нежное, если вообще можно так охарактеризовать заведение. В светло-бежевых и белых тонах, с отделкой из мрамора, гранита и уверена, и еще из десятка различных видов каменных пород. Я в этом никогда не была профессионалом. Однако, удивительно, но мне не хочется бежать отсюда, сломя голову. Тут и там видится небольшое количество столиков на приличном расстоянии один от другого. Видимо, чтобы властелины мира сего не мешали друг другу. И что самое удивительное, время едва подошло к 10, а тут уже многолюдно. Заняты практически все столы. И в большинстве своем женщины, а вернее даже группки женщин, по 3-5 человек, о чем-то увлеченно щебечут, потягивая чаек, чинно восседая и фальшиво улыбаясь. За одним из столиков и подавно сидит с десяток разодетых дам. Стоит только их увидеть, а потом поймать заинтересованные взгляды на мне, сомнений не остается. Курс мы держим к ним. И уже на подходе я чувствую, как каждая из женщин ощупала меня взглядом с головы до ног. И вижу, как в их глазах бегают циферки, прикидывая, какая шмотка сколько стоит. Ну и ладно, я сегодня в слишком хорошем расположении духа. Однако не могу мысленно не отметить, как прав был Сокольский. Тут действительно цена твоего гардероба напрямую влияет на яркость улыбки. И в этом плане он постарался на славу. И это темно-зеленое платье-футляр с открытыми плечами, что на мне, и которое сногсшибательно гармонирует с моими глазами, также сногсшибательно и стоит. «Эмма, дорогая!» Поднимается одна из дам из-за стола, на вид самая неприятная, вульгарная даже, я бы сказала. «Луцилла!» — сдержанно улыбается моя свекровь и дарит подруге воздушный поцелуй в щечку. «Девушки, знакомьтесь!» Ну, вот и началось, язвит внутреннее я. Церемония представления происходит по стандартной схеме. Я улыбаюсь, хлопая ресницами так активно, как могу, а в ответ дамочки скалятся своими белоснежными винирами и называют мне свои имена, кивая в приветствии. И к моему величайшему стыду я запомнила только двух. Та самая Луцилла, которая подошло бы больше Круэлла, и Жанна. Одна из дам до зубного скрежета неприятно, а вот вторая, наоборот, выделяется своей милотой. Эмма же, вздернув подбородок, стоит с каким-то странным превосходством, наблюдая за всем этим. В общем, то еще представление. «Настя, а как давно вы в модельном бизнесе?» Слышу немного погодя, когда мы устраиваемся за длинным овальным столом, и официант ставит передо мной чашечку с ароматным черным байховым чаем. И очень хотелось бы промолчать, но этикет не позволяет. Уже и не припомню. Кажется, любовь к подиуму была с самого детства. Улыбаюсь и безбожно вру, стыдливо пряча глаза в кружке. «Знаете, у меня племянница...» И понеслось. Примерно час мы слушаем про племянницу одной дамы, потом час про дочь другой и почти 2 часа про внуков третьей. И я искренне не понимаю, зачем я здесь сегодня нужна была Эмме. Только чтобы на меня поглазели из-под тишка, как на диковинную зверушку? Вот, пожалуй, и все. Глаза то и дело стреляют в сторону города, который в свете солнечных лучей так соблазнительно и заманчиво сияет, а потом тут же опускается на мобильный, который молчит. Интересно, проснулся ли Илья? А как воспринял мой тихий уход? А вдруг не так все понял? Хотя нет, наверняка он в курсе, что я сегодня вынуждена проводить время в обществе его матери. Хотя хотелось бы его. Уличаю момент, когда собеседницы за столом отвлечены, и щелкаю кнопочкой, подсвечивая экран мобильного. Оп, пропущенный. Илья Сокольский. Звонил. И честное слово, я как дурочка даже разулыбалась, подпрыгнув на месте, но тут же осадила свою радость. Звонил почти 30 минут назад, а я пропустила. Ну как так-то, Настя? Но долго огорчаться мне не дают. Окликаю. Анастасия? Угу. Поднимаю взгляд, и все 11 пар глаз за нашим столиком смотрят на меня выжидающе. Простите, Илья звонил. Смущенно улыбаюсь и прячу гаджет под стол, но из рук не выпускаю. Я говорю, родители твои, они? И пауза в надежде на то, что я продолжу. Сердце скакнуло, сбиваясь с ритма. Улыбаюсь, отводя взгляд. И вот что я должна им сейчас сказать? Снова врать? Эти дамочки явно ожидают услышать, что мой папа миллиардер, не меньше, а мама какая-нибудь киноактриса. А на самом-то деле, только если погорелого театра. Далеко живут? Часто видитесь? Помогают? Напирают с вопросами женщины. Далеко. Завожу за ухо упавшую на глаза прядь волос, чувствую, как мелко подрагивают от нервов руки. Редко видимся. Заняты. Они. Ну и я. Выходят сухие и рваные предложения. И нет. Я предпочитаю добиваться поставленных целей сама. А финансово? Подает голос Луцилла. Неужто в свои? Сколько? 25. 25? Ты зарабатываешь сама на такие роскошные дорогие вещи. У нее есть Илья, Луцилла. Встревает раньше меня Эмма Константиновна. А меня почему-то серьезно коробит вот это прозвучавшее в голосе Луциллы сомнение. Будто женщина не может сама себя обеспечить и быть успешной бизнес-вумен, не зависящей от денег и настроения мужа. Хотя о чем это я? Еще на ужине было понятно, что здешние дамы целиком и полностью сидят на обеспечении своих вторых половинок. Удобные чувства, удобные браки, удобные семьи и даже дети удобные. Я достаточно зарабатываю, чтобы иногда радовать себя вот такими дорогими вещами. Говорю, откашливаясь и выпрямляя спину. Ну, конечно, и мой Илья обожает делать дорогие подарки. На словосочетании «мой Илья» чуть не запинаюсь. Все-таки до сих пор странно такое произносить. И все же, я думаю, без родительского спонсирования не обходится. Лезет в занозу одна из присутствующих. Многие современные молодые люди любят кичиться достатком, тогда как все деньги, что у них есть, это средства отца или матери. Ну да, только вот судя по рассказу заведующей моего детского дома, все, на что у моей матери хватило денег, это на бутылку. И только я открываю рот, задетая такой болезненной и тяжелой для меня темой семьи, как мобильный оживает. Смотрю на экран, а сердце на секунду замирает, и тут же срывается в галоп. Щеки краснеют, а губы тянутся в улыбке. Илья снова звонит. Внутри просыпается волнение, и чтобы выйти из-за стола, приходится применить всю свою силу воли. А еще надо не забывать дышать и смотреть под ноги, чтобы позорно не навернуться на своих ослабших конечностях. Прошу прощения. Извиняюсь перед дамами и, набираясь смелости, нажимаю «ответить», прикрывая ладошкой губы. «Да?» «Где вы?» Слышу на том конце провода требовательное, только успев приложить трубку к уху. Четко, с места и в карьер. Вполне в стиле Сокольского. Вот только я пропускаю это мимо своего внимания, довольная тем, что наконец-то слышу его голос и могу хоть на пару минут отвлечься. «В каком-то ресторане с твоей матерью и ее подругами». Отчитываюсь, отходя подальше от нашего столика, и добавляю. «Доброе утро!» Выхожу на потрясающую террасу на крыше с видом на море и город, раскинутый практически в скалах. «Как ты?» «Скорее день, Настя!» Вздыхает Сокольский, но не раздраженно, как обычно, а как-то устало и потеряно, и напрочь, игнорируя мой вопрос, просит. «Скинь мне свое местоположение!» «Зачем?» Говорю удивленно. «Приеду!» «Что ты удумал?» «Заберу тебя». «Но зачем?» Повторяю, заладив, как попугай. «Настя, смени пластинку». Усмехается Илья, и я тоже неосознанно тяну губы в улыбке. «Сумасшедшие дни. Я думаю, мы могли бы урвать для себя хотя бы денек». «Нет, после вчерашней ссоры определенно что-то поменялось в его отношении, в его настроении, и это урвать для себя словно медом разлилось по телу тепло. «За?» «Только не спрашивай, зачем. Умоляю, Загорская». Выдают мне стон, вкладывая в него все вселенское страдание. «Ясно, ясно, молчу». Смеюсь, нервно накручивая на палец прядку волос. «Нет, если тебе, конечно, нравится общество подруг матери, я тебя...» «Не нравится!» Перебиваю торопливо. «Вернее, прости, я ничего плохого лично про твою мать сказать не хотела». «Я понял тебя, Настя. Моя мама умеет быть навязчивой. Очень навязчивой. Так что давай кидай адрес, вредина моя. Отдохнем от этой игры, и я хоть покажу тебе город». «Навредина моя!» Сердце охнуло куда-то в пятки и напрочь отказалось возвращаться, а пальчики сильнее вцепились в холодный металл телефона. «Договорились. Только успеваю сказать, и мужчина сбрасывает вызов. Я быстро скидываю ему местоположение и следом сообщение. Очень жду», с кислым смайликом вдогонку. И только собираюсь идти обратно за стол, как в голову приходит мысль. Немного странная, надо признать. Для кого-то даже глупая. Но я жутко устала от платьев, а еще каблуков. А если нам предстоит весь день гулять, то я хочу быть собой, простой Настей. Поэтому снова набираю номер Ильи и буквально через пару гудков слышу. «Уже соскучилась?» «А ты еще не приехал?» «Я, конечно, быстро езжу, но не на реактивном самолете, Загорская». Смеется Илья. «Так ты что-то хотела, Настя?» И когда надо озвучить просьбу, она кажется такой ужасной и детской, и дурацкой. «Ты не мог бы захватить мои джинсы и футболку?» Говорю, набираясь смелости. «И кеды, пожалуйста. И даже думать не хочу, как на меня будут презрительно пялиться в таком простом наряде простого человека». «Знаешь, это очень странная просьба». «Знаю. Но я хочу хоть на вечер избавиться от этой мишуры, говорю честно. Устала, признаюсь, и уже готова услышать язвительный смешок, но мужчина удивляет. Снова». «Конечно, без проблем, жди». И спустя пару секунд тишины, когда мне казалось, что он уже отключился, слышу: «Я соскучился, Загорская». После чего Илья тут же кладет трубку. «И мое, и я соскучилась» улетает в пустоту. А я так и стою с горящими щеками и идиотской счастливой улыбкой на губах.